любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Будь рядом, ты знаешь точно, собирай скучно самый вкусный чай. Душу рвет, полями родной отправляешь в душ, никогда не дойдем. Кидает вечность, бросаем дым, запыхавшись, снова давай покурим. Черт думает, что для всего один. Путаю всюду, в тебе один мир. Буря не сдует, держи за руку. Ноги дрожат, выведем на прогулку. Время рознь, исчисление дат. Мы вспомним, когда 22. Вот и жизнь, проясним разговорами, отыщем друг друга там, где росла. Там, где росла, там, где росла, отыщем друг друга там, где росла. Настоящее, подсветим будущее, прикопаем прошлое, развяжем узлы. Вера в облике, моя полноценность, распустить пресность, откликнется дух. Зачем жертвенность вероятной женщине, потрясающей, целой, любимой собой? Между тем я подружусь с сущностью.